Паренек обрадованно заговорил. «Иди, тебя требует милиционер. Ты почему с багром? А это я от собак. Собака-т нету-ти? Милиционер на берегу, в лодке». Парнишка, Кузя и Никульев, эти двое с винтовками, по обрыву спустились к Волге. У берега стояли три дощаника. На берегу ходил милиционер с наганом и саблей в руках и с винтовкой за плечами. Милиционер закричал: «Вы что же, черти, спите, когда лес воруют? Я ездил ловить самогонщиков, два дощаника самогонщиков поймал. 3 дня ловлю, не спал. Еду сейчас мимо мокрой горы, а с горы, с самой верхушки, смотрю, летят вниз бревна. Лесокрады работают, а вы спите? Я сам бы поймал лесокрадов, да вишь, у меня только 2 понятых, а остальные самогонщики с поличным. Уйду, разбегутся. 40 ведер самогонки везу. 3 дня не спал. Так прямо с верхушки и сигают, и на воде 2 пустых дощаника». Милиционер влез в лодку, скомандовал самогонщиком. Мужики впряглись в ляму, потащили бичевой дощаный караван, безмолвно. Милиционер покрикивал и поводил дулом револьвера. Луна светила безмолвно, и сотни лун кололись на воде. Горы и Волга немодствовали. Дощаники скрылись за косой. Кузя привел 2 лошадей, одна под седлом, другая с мешком сена на спине. Кузя, Никульев, лесными тропками, горами, молча с винтовками наперевес, мчали к мокрой горе. Лошадей оставили в мокрой балке, вышли к Волге. «Волга, горы, тишина!» — прокричал Сыч. Посыпался под ногами гравий, пахнуло полынью откуда-то. Тишина. И на горе затрещало дерево. Сорвалось с вершины, покатилось вниз под обрыв, потащило за собой камни. Кузя и Никульев пошли под обрывом. В тальнике увязли 2 дощаника. Один уже наваленный бревнами. Еще сорвалось с вершины бревно. И сейчас же рядом, в 10 шагах, негромко свистнул человек, а другой свистнул на горе, и третий свистнул, и мир замер. И тогда одиноко на горе раскололся винтовочный выстрел. Кузя присел на камень. Никульев толкнул его вперед коленом, перезамкнул замок винтовки и твердо пошел к дощанникам. Толкнул на воду пустой и навалился, чтобы столкнуть нагруженный. Сверху выстрелили из винтовки, пуля шлепнулась в воду. «Кузьма, иди толкай!» На отвесе наверху красный вспыхнул огонек, лопнул выстрел, шлепнулась пуля. По огоньку сейчас же выстрелил Никульев, и с горы закричали: «Ой, что ты делаешь, леший? Не трожь, дощаники!» Никульев сказал: «Кузя, чаль, толкай веслом, иди на руль, гони от берега, а то подстрелят». Луна потекла с весла, с берега кричали: «Барин, касатик, прости Христа ради, отдай дощаники». Никульев сказал: «Эх, черт, лошадей как бы не украли». Кузя ответил: «По что? Мы сейчас их возьмем, бояться теперь нечего». Мужик охолонул, мужика теперь страх взял. Подплыли к мокрой балке. К дощанику 3 подошли мужики, вязовские, в слезах. Один из них с винтовкой. Замолили о дощаниках. Никульев молчал, смотрел в сторону. Кузя тоже молча пошел в балку, привел лошадей, впряг их в ляму. Тогда строго заявил: «Лес воровать, сволочи! Садись в дощаник под арест. Там разберут, как леса воровать». Мужики повалились на колени. Никульев недовольно шепнул: